Глава 15. Каждому из нас предоставили отдельную комнату. Получилось так, что я остановилась в той, где и была в последний раз. Также выделили по одному сопровождающему, служанке, чтобы мы не плутали по дворцу и нам помогали с подготовкой к балу. Мне вновь досталась Маргарет. Девушка тоже запомнила меня и сказала, что рада видеть. Она уложила мне волосы, закрутив их странным специальным прибором, и сделала легкий макияж. С платьем я справилась сама. Когда взглянула на свое отражение, то подумала о том, что это все не по мне. Как-то неправильно, когда одна половина общества шикует и живет, ни в чем себе не отказывая, не боясь задуматься о завтрашнем дне, зная, что все будет хорошо. А другая же, наоборот, живет сегодняшним днем, не зная, что ожидает их завтра, будут ли они живы. Когда в дверь постучались, то я вздрогнула и нацепила на себя приветственную улыбку, стараясь выкинуть из головы эти мысли. «Войдите», — произнесла я, оглядываясь на дверь. Зашла Мия, которую совершенно никак не ожидала увидеть. Девушка сначала осмотрела окружающую обстановку, словно никогда здесь не была, и после прикрыла дверь и стала неспешно приближаться ко мне. «Тут ничего, миленькая. Ты не была здесь до этого?» «В этой комнате нет. Не знаю, что уж Генри сделал здесь, но мы можем спокойно говорить именно тут, не боясь быть подслушанными», — проговорила Мия, присаживаясь на пуф. «Итак, ты теперь в нашей команде, поэтому запомни две вещи. Первое. О том, что мы задумали, никто знать не должен из твоего круга общения. Даже сестра. Второе. Подставляться из-за тебя больше никто не будет». «Я не просила меня спасать», — перебила я, понимая, что она имеет в виду. «Ты, может быть, и нет, но вот Генри, ему нужно думать не о тебе, а о спасении гораздо большего количества людей. Он не... Только не надо». Мия скептически улыбнулась и слегка склонила голову на бок, глядя на меня. «Не притворяйся, Агата, будто ты не понимаешь. Кажется, это понимают все, кроме тебя. Я не лезу в вашу жизнь, но на первом месте должна быть миссия». «Миссия? Они это так называют? Это скорее похоже на мятеж». «Если ему предстоит выбор между тобой и миссией, то Генри должен будет выбрать первое. Надеюсь, ты понимаешь это». В ее словах нет злобы или чего-то негативного, она просто говорит как есть. «Не переживай, Мия, принц никогда не выберет меня», — сказала я, скрещивая руки на груди, хоть в платье это сделать не так просто из-за корсета. «У меня лишь вопрос, почему об этом говоришь мне ты? У меня нашлась свободная минутка, да и к тому же Генри с Кейроном слишком думают о твоей безопасности, боясь подвергнуть тебя испытаниям». Она встала и прошлась взад-вперед. «Я же считаю, что ты совсем справишься». Мия встала напротив меня и провела рукой по моему плечу, словно смахивая невидимой пылинки. «Человеку, который пережил смерть, не должны быть страшны другие вещи, Агат». «Да, я тоже раньше так думала, но после это случилось со мной, я поняла, что есть вещи страшнее смерти». «Увидимся на балу», — сказала она, когда я лишь промолчала и потом вышла из комнаты. Когда же обулась, то в дверь снова постучали, пришлось тоже сказать, что можно зайти. «Кейрон?» — удивилась я, предполагая, что мы с ним встретимся только на балу. «Чудесно выглядишь, Агата!» Сразу сделал мне комплимент и тоже закрыл за собой дверь. «Спасибо», — улыбаясь, поблагодарила я. «Ты тоже». Он практически не изменил одежду с предыдущего бала, сменив только цвет на золотистый. «Вы решили с Мией поочередно ко мне зайти?» «Мия была здесь?» — удивился он. «Да, вы с ней разминулись буквально в несколько минут». «Я пришел за тобой, чтобы сопроводить на бал, Агата». «Вот как?» «Да, практически каждому поставили кого-то в пару ради безопасности после сегодняшнего». «Мы не были в опасности, Кейрон», — проговорила я, подходя к нему и беря его за предложенный локоть. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее». Выйдя из комнаты, я тихим голосом стала рассказывать ему все моменты сегодняшнего нападения и знакомства с другим видящим. «Думаю, что они издалека и совсем не из Киралиуса», — предположила я, когда мы вновь оказались на очередной лестнице. «Почему? Из-за акцента?» «Да, прежде не слышала такой язык. Мне есть что еще рассказать». Дальше поведала мой небольшой рассказ о том, что я видела прошлое человека. Закончила говорить, когда мы подошли к главному входу, где одна пара заходит после другой. Георгий оказался вместе с Мией. Ни сестру, ни подругу не видно. Вероятно, они уже внутри. Мы подошли к молодому мужчине, который зачем-то повернулся к остальным гостям и громко произнес мое имя и фамилию, после чего Кейрона. На нас тут же обратили внимание больше 20 пар глаз. Стало как-то неуютно. Кейрон почувствовал мою перемену настроения и уверенно потянул за собой, не давая мне убрать руку с его локтя. Там, где находится император, отметила сразу. То же самое место, что и в прошлый раз, светлые. Такое чувство, будто тот день, когда я побывала здесь впервые. Как только мое имя назвали, то его величество встретился со мной взглядом, где я уловила заинтересованность. Снова. Это плохо. «Сегодня я буду с тобой весь вечер, Агата, не переживай». «Так заметно?» «Нет, но чувствуется», — с кривоватой улыбкой ответил он. Я попыталась отыскать кое-кого глазами, но мои попытки оказались тщетны. Его нигде не видно. Зато заметила Катрин и Троя. радостно о чем-то переговаривающимся. Сестры тоже еще не видно. Подруга помахала нам рукой, подзывая к себе. «Мистер Саргард!» — кивнула Катрин в знак приветствия. «Катрина! Трой!» — отозвался Кейрон. «Мисс Эдерли!» — с насмешкой произнес Трой, а я закатила глаза. «Мистер Саргард, какой сегодня прекрасный вечер, не правда ли? Поэтому здесь так скучно?» — ответила вопросом на вопрос я. «Возможно, скоро это изменится». При его словах я перевела взгляд на Кейрона и потом обратно на Троя. «О чем это они?» «О чем это вы?» — озвучила мои мысли Катрин. «Ни о чем важном, солнце!» — поцеловал ее Трой, а потом увел потанцевать. «Что-то произойдет, Кейрон?» — решил уточнить у него. «Нет, не слушай его, Агата. Иногда Трой болтает лишнего. Потанцуй, мисс Эдерли». «Думала, уже не предложите, мистер Саргард». Кейрон протянул мне руку, за которую я держалась до этого, и мы прошли в центр зала. Этот танец отличался от предыдущего. Если в прошлый раз я отвлекалась, то сейчас просто погрузилась в музыку и движение, не желая возвращаться в реальность как можно дольше. Из Кейрона получился прекрасный партнер. Его движение и грация выточены до идеала, ведь я даже не представляю, какой у него опыт. Пока мы танцевали, то смотрели только друг другу в глаза. Заставило меня отвернуться и чуть не споткнуться. Когда мужчина на входе объявил о прибытии следующей пары, которыми оказались моя сестра и Генри. Глаза сами наткнулись на них. Мне не понравилось то, что я почувствовала при виде того, как рука Барбары покоится на локте Генри. Кажется, я даже оступилась и сбилась с шага, но Кейрон придержал меня. Принц встретился со мной глазами, но никаких эмоций на его лице не отразилось, в отличие от моей сестры. Она вся сияет и чуть ли не прыгает от радости. «Светлая, я что, завидую?» «Предлагаю взять паузу», — прозвучал голос Кейрона где-то у меня над ухом, на что я лишь смогла кивнуть. «Принесу тебе что-нибудь выпить». «Спасибо». Я сжала руку в кулак и отошла к ближайшим столикам с закусками, стараясь не опускать голову, чтобы окончательно не погрузиться в свои мысли. «Сейчас есть вещи поважнее, чем мои чувства. Вот об этом не стоит думать. Только об этом». Кейрон с напитками вернулся достаточно быстро. «Безалкогольное», — констатировала я факт, отпив немного. «Ты еще мала», — со смешком сказал он и быстро осушил свой бокал. Уверена, что у него там было что-то с градусами. «Вообще-то я уже как 3 года являюсь совершеннолетней, Кейрон». «Все же». Император поднялся со своего места и постучал ложкой о бокал, чтобы в зале наступила тишина, после чего обвел толпу взглядом. «Добро пожаловать тем, кто впервые, и рад видеть тех, с кем уже увиделся», — заговорил он громким голосом, который усилен с помощью сферы. «Этот бал сегодня, как многие знают, в честь наших лучших учеников в Академии, в честь нашего будущего». После короткой речи императора все зааплодировали. Кайрон нагнулся ко мне и прошептал в ухо. «Вероятно, Вильфор захочет сегодня пообщаться с тобой». «Зачем?» «Поговорить о твоей победе и о том, как ты смогла обойти волка в том испытании». «По поводу волка, Кейрон, я правда не знаю. Просто чувствовала, что от него не исходит опасность», — пожала я плечами. «Значит, это ему скажешь, Агата». «Хорошо». «Продолжим танец?» — протягивает мне руку, — спросил он. «Конечно», — с улыбкой отозвалась я и взяла его за руку. Мы стали кружиться в танце, как и множество других пар, среди которых и Генри с Барбарой. Мы постоянно сталкивались с принцем взглядами. «Ему пришлось», — тихо заговорил Кейрон. «Что?» Не поняла, о чем он говорит. «Генри пришлось пойти с твоей сестрой. Такова была воля Вильфора». «Но зачем? Какая разница императору, с кем пойдет Генри?» «Разница есть, Агата». Кейрон наклонился вместе со мной, придерживая меня за спину, чтобы я не упала. «Если Вильфор подозревает тебя в чем-то, то будет стараться держать тебя под контролем и дальше от Генри». «Из всех Вильфор выбрал именно мою сестру?» усмехнувшись, спросила я. «Да, Агата, по мне это тоже кажется странным». Кейрон отпустил меня, чтобы я несколько раз покрутилась, а потом обратно притянул к себе. «Есть еще кое-что, это касается твоего падения со стены». Я напряглась, заглядывая ему в глаза. «Никаких следов, что кроме тебя и Сирана, там кто-то был и поднимался. Охрана тоже никого не засекла. Их проверил Алексей, заглянув к им в голову. Они не спали в ту ночь и заметили, если бы кто-то постарался пройти». Кейрон понизил голос еще. «То есть, Агата, многие склоняются к версии, что ты упала сама». «Что?» Слишком громко возмутилась я, чем привлекла к нашей паре внимание, потом же заговорила тише. «Кейрон, но этого не может быть. Я точно помню, что ощутила толчок в спину. Ты говоришь, что кроме меня и Сирана больше никого не было, значит, это мог быть только Сиран? Получается, что так, и я верю тебе, что тебя столкнули. Странно. Не знаю, как это странно. Не понимаю, зачем это Сирану. Хоть я его и подозревала, но не верила в его причастность до последнего. Должна же быть причина, почему он решил столкнуть меня. Не понимаю». «Я тоже этого не знаю, Агата». Видимо, все мои мысли отразились на моем лице. «Сирану незачем было этого делать. Но больше некому». «Кстати, о Сиране. Он тоже здесь. Я случайно наткнулась на него взглядом, и он смотрит на нас с Кейроном, чуть прищурившись, словно слышит весь разговор. Но этого не может быть. Видимо, есть какая-то причина», — прошептала я, едва шевеля губами. «Остается только это выяснить. Как только музыка сменилась на другую, то многие поменяли партнеров, как и я. Мы поменялись с Мией и Георгием. Кейрон стал танцевать с Мией, а я с другом. «На тебе лица нет, Агата, что-то случилось?» Сразу заметил он, едва взял меня за руку. «Если здесь находится человек, который столкнул меня, то да, случилось». Однако вслух я сказала другое. «Просто немного душно. Смотрю, вы поладили с Мией?» Решила увести разговор в другое русло. «Да, к моему удивлению, она оказалась интересной». «Интересной, Георгий?» Засмеявшись, переспросила я. «Если это комплимент для девушки, то боюсь, что ей не очень понравится». «Это комплимент, но своеобразный», — улыбаясь, сообщил он. «Мы протанцевали с Георгом весь оставшийся танец. И дальше я ушла к напиткам, чтобы утолить жажду. Но так и не дошла, потому что появился его величество, который остановился в 10 шагах напротив, смотря прямо на меня. Рядом с ним Вильям, как и обычно, больше никого нет. Он улыбнулся мне, но от этой улыбки хочется поежиться. Пришлось подойти, ведь он явно этого ждет. Я постаралась незаметно посмотреть по сторонам, надеясь, что сейчас что-нибудь произойдет, из-за чего я смогу сменить траекторию, но, увы. «Ваше Величество», — проговорила я, останавливаясь и склоняя голову в знак уважения. Хотя сейчас, кроме несправедливости и злости, ничего к этому человеку не ощущаю. «Оставьте приветствие, дитя», — заговорил он и рукой велел Вильяму оставить нас двоих. «Пройдемся?» Я кивнула, и мы пошли вдоль одной из стены в этой комнате. Признаться честно, я впечатлен всем тем, что увидел во время испытания Агата. «Давно я не видел такой драки. Наверное, со времен...» — император задумался. «Войны. Там тоже люди дрались, как и ты, словно в последний раз». «Я уже объясняла это, Ваше Величество, ректору. Когда он закончил говорить, то начала я. Мне мерещились ахры». «Да, я слышала это. Все же я впечатлен и в какой-то степени рад, что они мерещились тогда тебе, иначе мы бы не видели все это». Вильфор посмотрел на меня, и уголок его губ приподнялся в подобие улыбки. «Только интересует меня не это, мисс Эдерли, а кое-что другое. Все дело в Тудрусе. Я вам скажу одну вещь, которую знает совсем немногое количество людей. И точно то, что не знает мой сын». Я внутренне вся напряглась, но постаралась не подать вида. «Понимаете, Агата, этот волк, что в прошлый раз встретился вам, он практически никогда не отпускает свою жертву, либо догоняет и убивает ее, либо умирает сам. С вами же он поступил по-другому. Вы как раз входите в исключение». Император остановился, и я поступила так же. «Тудрус может отпустить жертву лишь в одном случае, если ей когда-то удалось пережить смерть». Мое сердце пропустило удар. «То есть вы, Агата, уже умирали?» «Животное не может ошибиться. Мне так стал интересен этот вопрос, что я подумал, будто в детстве с вами случился какой-то несчастный случай, но такого не было. Вообще вся ваша жизнь была довольно спокойная до момента, как вы исчезли. Вы не рассказывали нам, что пережили смерть Фельсу Харреса. Соответственно, вы это скрываете. Но только зачем?» Повисла тишина, все остальные звуки отошли на второй план. Нужно что-то придумать. «Возможно, волк ошибся, потому что я была лишь на грани смерти, когда ахры нашли меня». Постаралась проговорить так, чтобы мой голос не дрожал. «Агата», — император улыбнулся, — «я живу намного дольше вас, поэтому не стоит врать. Это сразу видно. Даже если предположить, что вы умерли, то ахры в лесу не стали бы пытаться вам помочь. Они слишком глупы для этого. Соответственно, что кто-то другой помог вам, вопрос только... Кто? Мистер Саргард? Ведь именно он вас нашел. Кейрон хоть и добросердечный, всегда был таким, но обычной девушке не стал бы помогать. Значит, у вас что-то есть необычное, Агата». Император наклонился совсем близко ко мне, отчего мне видны его морщинки вокруг глаз. «Знаете, что меня еще удивило в вашем бою? Вы словно заранее знали каждый удар противника, Агата». Я перестала дышать. «Когда-то давно я много раз видел подобное. Это было во времена видящих». Я правда пыталась сохранить отстраненное выражение лица, но боюсь, что мои глаза отразили все. «Будь вы видящие, то это объяснило бы ваши отличные навыки боя. Вашу особенность. Не понимаю, о чем вы говорите». Проговорила я. «У меня не было никакой способности, когда я поступала в академию. Мы все проходим тестирование, вы это знаете. А тот бой... После леса я стала более усердно тренироваться. Знаете, я мог бы прямо сейчас взять вас под стражу и запереть где-нибудь в темнице, но есть некоторые факторы, которые не позволят мне этого сделать. Один из них — то, что вы пока что не несете никакую угрозу моему правлению», — сказал так тихо, чтобы я это услышала. «А еще, что вам есть что терять, Агата. Родители, сестра, друзья». «Это угроза, Ваше Величество?» «Нет, что вы, Агата, я не привык угрожать, а привык действовать. Так что если я захочу избавиться от тебя, девчонка, то ты этого даже не узнаешь. Но придется это сделать и своими родителями, ведь способность видящих передается только по крови». Мое сердце бешено застучало. «Поэтому советую сидеть в академии и доучиваться. Не лезь не в свое дело». Он отстранился и вновь улыбнулся, протягивая мне руку. «Приятно было побеседовать, Агата. Я все еще, не дыша, тоже протянула руку и пожала ее. В этот момент картинка резко изменилась на другую. «Вильфор, нет!» — закричала женщина, и я сразу узнала в ней маму Генри, потому что они оказались сильно похожи. Женщина подбежала ко мне и начала трясти за руку, заливаясь слезами. «Я тебя предупреждал, Анна!» Жесткими интонациями в голосе начал говорить. «Я предупреждал! Я позабочусь о том, чтобы их всех стерли с лица земли! Но я и так твоя, тебе этого мало? Зачем тебе убивать ни в чем невинных людей?» «Они угроза всему нашему существованию и нам! Он не успокоится, пока не получит тебя обратно! Уж я-то знаю!» В дверь постучались, и после моего разрешения зашел мой советчик. «Ваше Величество, наше войско убило всех, кто там был», — доложила она, а Анна зарыдала. «Я тебе этого никогда не прощу. Ты поплатишься за все свои грехи, Вильфор, за все!» «Выследить всех с помощью видящих, кто выжил, и убить», — отдал я приказ, не обращая внимания на Анну. Я вздрогнула, приходя в себя, смотря на императора со страхом во взгляде. Он лишь усмехнулся и ушел, оставляя меня в полном смятении. «Светлый, я видела, как он отдал приказ. Если император узнает, что я это видела, то мне точно капец. Это было его предупреждение, и он точно знает, кто я такая». Я прикрыла глаза, осознавая, что все очень и очень плохо. Если захочу что-то предпринять, то Вильфор тронет моих родителей и сестру. Мне нужно срочно выйти на воздух. Я развернулась на 180 градусов и направилась через весь зал в сторону выхода, стараясь не сорваться на бег. Люди передо мной стали мелькать один за другим, и все смешались в одно лицо императора, который усмехается, ведь понимает, что загнал в ловушку. Сердце кажется, что сейчас прорвет грудную клетку, с такой скоростью оно бьется. Я слишком поздно осознала, что налетела на официанта, который держал на подносе напитки. Он оступился и уронил поднос, отчего все стаканы разбились, и содержимое вылилось на пол. «Извините!» — начала бормотать слова извинения и наклонилась, чтобы что? Убрать осколки? Видимо, это кто-то понял, поэтому положил теплую ладонь поверх моего плеча, останавливая меня от этого действия. Слишком темно. Освещения практически никакого нет, поэтому я иду на ощупь, держась одной рукой за стену. Когда дохожу до конца, то выглядываю из-за стены и вижу охранника, который стоит, не сомкнув глаз. Прячусь обратно, боясь быть замеченной. Быстро ретируюсь, останавливаюсь лишь на пустой лестнице и оглядываюсь, чтобы здесь больше никого не было. Глубоко дышу, а потом поднимаю руки перед собой, смотря на них, и сосредотачиваюсь. «Давай же!» — говорю совсем тихо и создаю портал, увеличивая его в размерах. «Получилось!» Радуюсь и захожу внутрь, чтобы через секунду оказаться на стене, где дует холодный воздух прямо в лицо. Прислушиваюсь ко звукам и, не слыша ничего подозрительного, иду практически бесшумно до тех пор, пока не вижу себя. Я стою возле края стены с закрытыми глазами, делаю шаг, наблюдая за собой у стены, и замираю, словно не решаюсь. Потом стремительно преодолеваю разделяющее пространство и останавливаюсь за спиной у себя. Вздрагиваю, но потом толкаю себя в спину. Секунды меня больше нет. Смотрю на свои трясущиеся руки, а потом наклоняюсь и пытаюсь сквозь темноту увидеть хоть что-то, но ничего. Только бурное течение реки. «Прости меня, Агата», — шепчу я. Я вздрагиваю и замираю, так и не дотянувшись до осколков. Время словно остановилось для меня. Хочу оглянуться, но не делаю этого, ведь уже знаю, кого увижу за спиной. Ее рука так и лежит на моем плече. Делаю шумный вдох и на выдохе оглядываюсь, резко отходя назад. Барбара стоит передо мной, а я не моргаю, пытаюсь понять. Все мысли разом исчезли из моей головы. Кажется, еще минуту назад меня тревожило, что император все знает, а сейчас... На это мне все равно. Гораздо больше интересует сестра, которая оттолкнула меня со стены. Это был не Сиран, не Виктория, а моя родная сестра. Я пытаюсь осознать это, но не могу. Делаю шаг назад, слыша, как наступаю на осколки. Барбара лишь на долю секунды хмурит брови, не понимая, почему я на нее так смотрю, а дальше делает шаг ко мне. Я же отхожу назад. «Агата!» — непонимающе говорит она. Внутри меня что-то обрывается, ломается, в этот миг словно я потеряла частицу себя. «Зачем?» Едва шепчу хриплым голосом, вкладывая в одно единственное слово все свои вопросы, которые не могу сейчас задать. Она не понимает, ведь не знает, что я все видела. «Что зачем? О чем ты?» Меня начинает трясти, и я надеюсь, что это только внутри, а не снаружи, чтобы этого никто не видел. Но, кажется, мои надежды тщетны, потому что сестра хмурится сильнее и спрашивает. «Что с тобой?» Я молчу, потому что еще не верю. Не верю, что Барбара столкнула меня. «Агата, ты пугаешь меня?» — говорит она и поворачивает куда-то голову, отвлекаясь от меня на долю секунд. Я же смотрю только на нее, сглатываю, чтобы горло стало не таким пересохшим. «Зачем ты столкнула меня?» — спрашиваю так же тихо, а сестра смотрит уже на меня, и ни один мускул на ее лице не дергается при моем вопросе. Только зрачки расширяются, а затем сужаются. Оказывается, она хорошая актриса. «О чем ты, Агата? Что ты такое говоришь?» — спрашивает она, понижая голос. Во мне внутри словно что-то взрывается. Я дергаюсь и резко подхожу к ней, смотря только в ее глаза. Стараюсь там найти ответы, но вижу только страх. Она боится. Кажется, что тишина длится вечно. Я много чувствую за это время, в том числе и злость, благодаря которой кое-как беру себя в руки. «Ты хоть знаешь, что мне довелось там пережить?» Шепчу я, из моих глаз скатываются слезинки одна за другой. «Зачем ты это сделала, Барбара?» Она молчит, тишина режет слух. Кажется, проходит целая вечность, прежде чем сестра заговаривает. «Не понимаю, о чем ты. Я лишь грустно усмехаюсь и стремительно ухожу отсюда, потому что мне не хватает воздуха. Вылетаю из этого помещения, бегу к лестнице, хотя на каблуках бегать не так удобно. Глаза начинают застилать пелена из слез. Вскоре я оказываюсь на улице, пробегая мимо дворцовской стражи. «Барбара, это была моя сестра. Зачем? Почему? Почему она это сделала?» Я останавливаюсь возле какого-то сада. Должно быть, летом здесь очень красиво. Пытаюсь отдышаться, но не выходит. Дыхание совершенно не слушается меня. Резко оглядываюсь и смотрю на дворец, из которого так резко сбежала. Все равно, кто и что думает. Пусть император считает, что я испугалась его слов, поэтому и сбежала. Перед глазами так и продолжают мелькать картинки с сестрой, как она сталкивает меня, а потом извиняется. Рут. Барбара стоит посреди помещения, где я находилась несколько минут назад, и не шевелится. К ней кто-то подходит и что-то спрашивает, но она никак не реагирует. Лишь оглядывается в том направлении, куда убежала я, и делает шаг к выходу, потом еще и еще. Я смотрю на окна дворца, уже зная, что она последует за мной. Интересно, зачем? Я смотрю со стороны, как сестра быстрым шагом движется в моем направлении и требует объяснения, когда останавливается рядом со мной. Усмехаюсь еще раз, ведь это я должна требовать объяснения, не она. Пытаюсь взять себя в руки и разворачиваюсь к тому месту, откуда должна появиться сестра. Я завожу руки за спину, а ко мне направляется Барбара. Говорю более спокойной интонацией, опережая ее на секунды. «Я знаю, что это ты, Барбара». Она останавливается напротив в двух шагах. «Что ты такое говоришь, Агата? Ты считаешь, что это я тебя скинула?» Почти кричит сестра. «Я это знаю», — повторяю я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Как ты могла, Барбара? За что? Что я тебе сделала?» Дыхание все равно прерывается, поэтому слова обрываются. «Барбара», — из моих глаз снова текут слезы. «Ты даже не знаешь, что я пережила. По твоей вине. Так будь честна хотя бы сейчас и ответь на вопрос. Зачем?» Сестра молчит, лишь учащенно дышит. Я же смотрю на нее и пытаюсь понять, когда она это задумала. Это было спланировано или спонтанно? Не знаю, что. Я смотрю ей за спину, видя, как к нам приближается Генри. Сестра обрывает свою очередную ложь и оглядывается, прослеживая за моим взглядом. «Ваше высочество?» Начинает она, но принц ее грубо перебивает, смотря на меня. «Нам лучше уйти!» Я смотрю на него и лишь киваю, потому что не могу выдавить из себя и слова. Генри подходит и берет меня за руку, уводя подальше от сестры. Мы идем до тех пор, пока не останавливаемся в лабиринте. Принц убеждается, что никого нет, и достает сферу, открывая портал, в который мы заходим по очереди. Через несколько секунд мы оказываемся в знакомом доме. Я бреду к дивану и сажусь на него, а из меня вырывается бесконтрольный поток слов. «Это была сестра». Она скинула меня. Я видела. Видения начали появляться, и с недавних пор я теперь могу видеть и прошлое. А еще император знает, кто я, и догадывается, что я была мертва. Он думает о причастности Кейрона. Я спрашивала сестру, зачем она это сделала, но... Вранье. Она все отрицает. Не понимаю. Здесь всхлипываю. Тебе не стоит сейчас находиться со мной. Говорю я, не рискуя поднять на Генри заплаканные глаза. Император может заподозрить и тебя, и выяснить, кто ты на самом деле, Генри. Я не могу дальше произнести ни слова, лишь открываю и беззвучно закрываю рот, словно рыба. Генри опускается на корточки напротив меня и берет свои руки в мои, после заставляет посмотреть ему в глаза. Вильфор знает, кто я, Агата. Спокойно говорит он. Я приоткрываю рот в изумлении, и все мысли вновь улетучиваются, потому что я сосредотачиваюсь только на его словах. Видимо, Генри видит в моих глазах вопрос, потому что продолжает. Узнал только что. Сначала он выяснил, кто ты. Видимо, сопоставил некоторые моменты. Не знаю как, но он узнал в тот момент, когда ты говорила с сестрой. Устроил принц. Вильфор посмотрел на меня, и мы оба поняли, что он знает. Кейрон еще там, но ненадолго, как и Трой. Им опасно оставаться во дворце. Вильфор будет искать всех нас.